Первое, Зан находится в абсолютно недостижимом уголке галактики, откуда выковырять его просто невозможно, даже подлететь из-за мин не получится. Если клонирующие мощности на камина целы, а нет сведений, указывающих на обратное, то что мешает ему запросто покорить галактику вновь? Сколько производятся каминоанские клоны? 10 лет. С момента его исчезновения, в тот же год, что и произошла битва при Эндоре, а случилось это через 4 года после битвы при Явине 4, прошло 5,5 лет. Значит, его армия уже вовсю производится и осталось совсем немного времени, прежде чем она может проявиться в галактике. Однако остается неразрешенным другой вопрос. Почему о втором пришествии Тайбера Занна я ни слова не слышал и не читал? Потому что его не существовало и все мои рассуждения ошибочны? Или потому, что в его разгроме не участвовали герои Новой Республики, от лица которых написаны произведения постэндорской эпохи, и произошедшее осталось за кадром, так или иначе, но открываются интересные перспективы, о которых стоит поразмыслить на досуге. Так понимаю, наш вариант проекта Морут остается в подвешенном состоянии по причине отсутствия дроидов, подходящих для его реализации, уточнил я. Да, гранд-адмирал, согласился Риес. Без баз дроидов проработка проекта – это чистая теория. Что ж, придется поискать по галактике баз дроидов. Хотя, Хайпери и Салукимай принадлежат ведь остаткам консорциума Занна, не так ли? На Хайпере мне интересен конвейер по производству дроидик, а также источник дроидов типов 2, которые по сообщениям Нагри, отправленных на планету, выполняют роль охранников для местного гарнизона. Учитывая, что я в любом случае намерен завод со всеми его конвейерами по производству дроидов, с консорциумом Занна предстоит столкнуться. И скорее всего, в ближайшее время, принимая во внимание тот факт, что по сообщениям источника Дельта республиканцы готовят засады на крупнейших гиперпространственных линиях в попытке отловить мои звездолеты. Если противник чего-то хочет, то дать ему это нужно лишь тогда, когда ты располагаешь подходящими силами для гарантированного уничтожения. Но дроиды мне нужны. Без них весь план по использованию плазменных буров, также известных как копалки, не имеет запланированного размаха и сколько-нибудь стоящего разрешения. А следовательно, на Хайпере необходимо выдвигаться уже в ближайшее время. Дроиды сами себя не захватят и не перепрограммируют. Кстати говоря о дроидах, точнее о дроидиках. Ваши работники разобрались с дроидиками серии Марк 2 и прочим оборудованием, хранящимся на борту звездолетов флота Каттона, поинтересовался я. Да, только хотел поговорить об этом, сэр, спохватился главный инженер. Похоже на то, что источник, сообщивший вам о наличии на дредноутах дроидик указанной модели, оказался не до конца достоверен. Никаких дроидик серии Марк 2 мы на борту тяжелых крейсеров не нашли. Я специально связался с техниками на еще не подготовленных для перелета звездолетах, чтобы уточнить, владеют ли они подобными данными. Но и на их кораблях подобного оборудования не обнаружено. Вот как, интересно. Я ведь помню, что Люк Скайуокер во время противостояния в Агааре на борту одного такого дредноута нашел практически полностью исправную дроидеку. И он, и Мара Джейд сильно переживали, что попадание этой техники в руки народа в Агааре приведет к тому, что часам будет худо и... Ах ты ж, выходит, что так, как можно более спокойным тоном произнес я, стараясь не выдать собственную досаду. Я спутал приключения Люка Скайуэкера и Мары Джейд в поисках уцелевшей части экспедиции сверхдальней перелеты и эпопею с флотом Каттона. Не было на последнем никаких дроидик, они были на кораблях экспедиции. Но все же, хоть что-то занимательное вы обнаружили, поинтересовался я. Да, конечно, закивал Риес. Мы обнаружили немалое количество шагоходов типа АТРТ. Первое поколение, к сожалению, рассчитанное на одного пилота. Состояние, конечно, далеко от идеального, но они в неплохой форме и больших затрат на ремонт не потребуют. И вместе с тем, эти машины станут прекрасным дополнением для наземных сил. При желании их, конечно, можно модернизировать до второго поколения, интегрировав в кабину место второго пилота Стрелка. Так понимаю, восстановлением этих машин будут заниматься ваши коллеги из наземных цехов на Тангрине, уточнил я. У меня и так мало работников, чтобы исправлять корабли, покачал головой Риес. Если мы еще начнем работать с наземной техникой, наша первоочередная работа банально не будет выполнена. Делайте то, что вам приказано, главный инженер, произнес я. Итак, дроидики не обнаружены, проблема, но не критичная. Как говорится, знаю, где достать еще. А вот шагоходы, это уже более чем интересно. По крайней мере, если судить по компиляции файлов из имперского архива и данных из личной коллекции Палпатина, есть такое предположение. АТПТ были созданы, чтобы в одиночку вести одиночных солдат в напряженные боевые ситуации, обладая огневой мощью отделения. Их высота составляла всего 3 метра, и ими управляли соответствующие пилоты, по одному в машину. Это то самое пресловутое первое поколение, в котором экипаж состоял из всего лишь одного разумного. Шагоходы могли развивать скорость до 60 км в час и могли подниматься под углом в 45 градусов, а гидравлические регуляторы удерживали устройство в равновесии. На машинах была установлена антенна дальней связи для патрулирования. Главный привод обеспечивал мощности гидравлическое давление для двух опор и имел вентиляционные отверстия. Входной люк в кабину находился сбоку, а аварийная сигнальная ракетница располагалась чуть выше иллюминатора. АТПТ, по сравнению с предполагаемой угрозой, вражескими солдатами, был хорошо бронирован, настолько, что огонь из стрелкового оружия не мог пробить броню транспорта. Шагоход имел на вооружении две бластерные пушки и один оглушающий гранатомет, которые были эффективны только против пехоты. Превосходная маневренность шагохода компенсировала его легкую броню, по сравнению с большинством других кавалерийских подразделений. Шагоход АТРТ. Минутка занимательной истории. АТПТ был разработан для Галактической Республики за несколько десятилетий до войн клонов. Но во время войны у республики возникла потребность в небольшом противопехотном шагоходе, и АТПТ стал более актуальным. Это был один из первых транспортных средств серии АТ, производимый Куатом в будущем столь массово, что не хватает слов, чтобы описать масштаб производства всевозможных вариантов и типов техники. Многие концепции, впервые реализованные в АТПТ, были использованы впоследствии при изготовлении ТАК-ФАТАП, АТСТ и АТАТ. Во время Галактической гражданской войны Галактическая империя использовала несколько шагоходов этого типа. Их часто использовали в качестве сторожевых и патрульных машин возле имперских объектов. Большое количество АТПТ, опять же, если верить имперским данным, было использовано в имперских наступательных операциях, что недвусмысленно намекает, несмотря на появление более новых и хорошо вооруженных противников, транспорты все еще использовались в боях. Что ж, заключил я, теперь остается обсудить лишь пару вопросов, и первый из них касается вопросов клонирования. Гранд-адмирал, сэр, задумчиво произнес Никриес, я технический специалист, клонирование – не мой профиль. Впрочем, если у вас где-то завалялись несколько клонирующих цилиндров, 16 тысяч, произнес я, наблюдая за тем, как расширяется зрачок его единственного настоящего глаза. У меня их 16 тысяч, работоспособных клонирующих цилиндров, и 4 тысячи неисправных, которые вы и ваши люди должны осмотреть и прийти к выводу, возможно ли их восстановить и будут ли они работать как нужно. А, Никриес прокашлялся в кулак, вот в чем дело, я уж подумал, что вы хотите клонировать меня и моих лучших специалистов, и это, в том числе, произнес я. Вы выразились совершенно верно, я намерен клонировать только самых лучших. Кроме того, в недрах горы Тантис имеется один из 4 генераторов, который в настоящий момент не работает. Как меня заверили, это какая-то версия корабельного реактора солнечной ионизации, но слишком незнакомая для того, чтобы доверить ее ремонтирование простым техникам. Я хочу знать, что с ним и можно ли его использовать в проекте «Солнечный ожог», сэр. Честно говоря, я думал, ваши предложения по модернизации кораблей ограничатся всего лишь доукомплектованием звездных разрушителей средней и зенитной артиллерии, дополнительными эскадрильями МЛА, установкой на победы 8 орудийных турболазерных башенных установок, аналогичных тем, что стоят на имперских, признался главный инженер. Но солнечный ожог, я не уверен, что после этой модернизации трофейный Венатор вообще сможет вместить в себя хоть часть изначального экипажа, авиакрыла и десанта, от чего-то придется отказаться. И тут мы подходим к следующей моей идее, произнес я. На дредноутах установлена система автоматизации под кодовым названием «Рабская цепь». Изучите эту технологию. Необходимо понять, можем ли мы использовать ее для сокращения численности членов экипажа наших звездных разрушителей. Главный инженер посмотрел на меня устало, помолчал, вновь посмотрел на меня. Что ж, произнес он, разу уж я и Мофферус присягнули вам на верность, Глупо было бы пасовать перед чрезмерно сложными задачами только потому, что у меня не хватает ни сил, ни времени, ни ресурсов, ни людей для подобных проектов. Я сделаю все, что от меня зависит, но пока гарантировать что-то вроде положительных и обнадеживающих результатов рано. Нам и без того пришлось разоружить нейтронную звезду, чтобы собрать необходимое количество орудий для снаряжения трех орудийных средних башенных установок и раздобыть лазерные орудия для обустройства зенитной артиллерии звездным разрушителем, находящимся в ремонте. Звучит как ваше согласие на работу с самыми амбициозными из проектов, заметил я. Конечно, сэр, подтвердил главный инженер. Я даже не все из них вам еще представил, но уверен, что даже с помощью клонирования инженеров вам потребуются творческие личности для реализации проектов модернизации кораблей. Я и мои люди больше строители, чем перепроектировщики. Но я знаю того, кто души не чает в том, чтобы что-то изменить, улучшить и модернизировать. Вот как, удивился я, и вы до сих пор молчали о наличии такого индивида? Мы с ним не очень хорошо уживаемся вместе, поморщился Риес. Но если б я знал, что модернизация техники войдет у вас в привычку, то предложил бы его кандидатуру уже давно. Но, всегда есть но, заметил я, существует проблема. Да, сэр, искусственный глаз Ника Риеса вспыхнул неистовым огнем. Придется сильно потрудиться, чтобы переманить его из Содружества Пяти Звезд. Как-никак, но Рейнзион – это лучший кораблестроитель Ардуса Кейна. Вот только он ненавидит строить и обожает модернизировать. А вы, наоборот, сам себе напомнил я, военные инженеры двух противоположных направлений, буквально взаимоисключающих. Не ошибусь, если предположу, что вы с ним не в самых хороших отношениях. Он должен мне руку и глаз. Металлический протез главного инженера сжался с таким скрежетом, что мурашки, пробежавшие по моей спине, едва ли не стали причиной качки всего имперского звездного разрушителя. «Гранд-адмирал ожидает вас», — пророкотал высокий крепко сложенный мужчина, одетый во флотскую форму со знаками различия майора штурмового корпуса, уступив малодорогу внутрь полутемного входа в личные апартаменты гранд-адмирала Трауна. «Но предварительно, сдайте свое оружие, майор Химран». «Майор Малахимран, командир спецназа имперской разведки», не сказав ни слова, спокойно сдал табельное оружие, бластерный пистолет, который носил в набедренной кобуре. Затем, усмехнувшись, под цепким взглядом адъютанта, вынул из носка еще один бластер, поменьше, и лишь видя, что взгляд майора Тиерса не изменился, скользнул рукой под китель и вынул третий бластер, надежно покоившийся в оперативной кобуре под форменным обмундированием. «Теперь можете пройти», — разрешил адъютант, дав сигнал парочке штурмовиков, стоящих перед дверью тамбура, ведущей в апартаменты имперского командующего. «Интересный этот майор, вроде бы и штурмовик, но уж слишком инициативный, слишком разговорчивый, от обычных бойцов штурмового корпуса разве что да, сэр, и выполняю, сэр, можно услышать, так как говорить нет, сэр, они не обучены, этот же парень какой-то странный». Впрочем, это дело самого Траунакова брать себе в адъютанты. Вон, даже рыжеволосая симпатяшка лейтенант у него есть. Неужто Синика жему ни человеку все человеческое не чуждо? Усмехнувшись своей крамольной мысли, атаковая она потому, что каждый во флоте знает, что единственная любовь гранд-адмирала – это флот, мало прошествовал внутрь полутемного отсека, где большую часть своей жизни проводил сам верховный главнокомандующий. Различить Трауна в этом сумраке, скрадывающим углы и габариты занимаемого им жилого помещения, было нетрудно. Вот он, сидит за рабочим столом, окруженный двойным кольцом мониторов, на которых без труда можно увидеть дублирующиеся данные с мостика Химеры. Доложившись о прибытии, майор стал ожидать, когда гранд-адмирал обратит на него внимание, а тот, с серьезным и до нельзя сосредоточенным видом что-то рассматривал на одном из экранов, повернутых матрицей от вошедшего, так что при всем своем желании мало так и не смог бы разглядеть, чем именно же так увлечен верховный главнокомандующий. Хотя, не издевательство ли это со стороны имперского правящего совета, иметь в своем подчинении миллионы штурмовиков, бойцов регулярной армии, тысячи единиц военной техники, сотни имперских звездных разрушителей, не говоря уже о кораблях классом ниже, и при этом выделять под командование последнего из назначенных лично императором Палпатином гранд-адмиралов, гениального стратега и тактика, который за пару месяцев сделал для военного дела империи больше, чем любой другой имперец, не являющийся ренегатом, откровенно маленькие силы. настолько маленькие, что Трауну ради возвращения в стан империи каждого захваченного противником сектора приходится едва ли не проводить спецоперацию по захвату и тратить кучу времени на то, что он мог бы реализовать вот так просто, будь у него больше кораблей. Вы прекрасно потрудились, майор Химран, обеспечивая захват Аккламатора. Вкрадчивый голос гранд-адмирала вывел Мала из раздумий. В былые времена столь блестящая операция удостоила бы вас большой награды. Не находите, что вы ее заслуживаете. При всем уважении, сэр, служить под вашим командованием – наибольшая честь, которой только может удостоиться каждый уважающий себя имперец, произнес оперативник. Лестный отзыв, заметил Траун, посмотрев на него. Ваша группа показывает превосходные результаты на любом задании, куда бы я вас ни направил, впечатляет. Особенно, если учесть тот факт, что Убектарат старался отдать под мое командование наихудшие свои кадры, дабы связать меня по рукам и ногам. Мало промолчал, не потому что не знал, что ответить, прекрасно знал, но не слышал вопроса. А служба в имперской разведке предопределяет держать рот на замке до тех пор, пока тебе не будет задан конкретный вопрос. Снежная королева старательно вбивала в своих подчиненных эту прописную истину, очень усердно, не стесняясь в средствах. Поговаривали, что ее излюбленный алый мундир на самом деле был белым, а потом на него попала кровь тех, кто был ей недоволен, и она от них избавилась, забрав в качестве трофеев единственное, без чего не может существовать любой биологический организм. Согласно полной копии вашего личного дела, майор, вы и ваше подразделение провели более 200 успешных миссий, продолжал Траун. Мало даже ухом не повел. Во-первых, он не считал количество выполненных заданий, никто не хочет вспоминать в подробностях то, что ему приходилось творить под командованием Снежной Королевы. А во-вторых, если Траун владеет копией его личного дела, да и при том, полной, то однозначно должен понимать, кто именно производил подчистку данных. И при всем при этом вы, просто майор, командир оперативного подразделения, в то время как немалое количество ваших сослуживцев, выполнив даже четверть из того, что сделали для империи вы, уже получали повышение и входили в элиту имперской разведки. Впрочем, уверен, что, несмотря на исчезновение данных о них, ваши однокашники все еще живы, не так ли? Точно так, сэр, произнес Мала. Они служат в Убектарате, насколько мне известно, сэр, и вас нисколько не прельщает возможность получить повышение и занять место в руководстве имперской разведки, будничным тоном поинтересовался Траун. Так, словно спрашивал не о том, о чем грезят все выпускники имперских военных академий, сидеть в кабинетах и максимум, что делать, так это стилусом по экранам деки водить, получая в качестве зарплаты оклад целого подразделения оперативников. Мало едва ли сдержал улыбку. Нет, сэр. Причина, не люблю штабную работу, сэр. Это не любовь у вас появилась до или после встречи с императором Палпатином, поинтересовался Траун, посмотрев на один из мониторов. Химран почувствовал, что ему даже не надо стараться сдерживать улыбку. Мышцы на лице словно одеревенели. Судьбоносную встречу с главой государства, которая перевернула мир молодого курсанта Имперской Академии на Кариде, он прекрасно помнил и отдавал себе отчет, что большую часть своей жизни он прожил именно так, как ему мимолетом посоветовал человек в черной рясе, впечатляющий своим величием и властью. После, сэр, не дрогнувшим голосом произнес он. Интересный ответ, заметил гранд-адмирал. Не то слово. Хотелось бы еще знать, откуда тебе об этом известно. Потому как подобная информация была вычищена изо всех архивов, по личному распоряжению Снежной Королевы, как только она оказалась при власти в имперской разведке. Так эта волевая и жестокая женщина устраняла всех тех, кто хоть как-то мог найти подход к императору. Факт личной встречи с правителем Галактической империи и мимолетно брошенная им фраза о том, что типичная внешность и дюрастель в глазах, то, что должно быть у оперативника разведки, а не у флотского офицера, это достаточный повод, чтобы круто изменить свою жизнь. Никто точно не знал, кто вносит в личные дела разумных, на которых император Палпатин обращал свое внимание, особые пометки, свидетельствующие о подобном. Но Снежная Королева с упорством маньяка по необъяснимым причинам правила и уничтожала подобные личные дела, а порой и людей, за ними скрытыми. Для какой причины она действовала подобным образом, до сих пор остается загадкой. А ведь с момента ее смерти прошло не так уж и мало времени. Сколько времени потребовалось вам и вашим людям, чтобы взять под контроль рубку Эккломатора. 4 минуты, сэр, не потребовалось даже припоминать эту информацию. То, насколько быстро он и его люди при поддержке штурмовиков морской пехоты оказались на борту пиратского корабля и фактически подчинили его своей власти, перебив всю вахту и захватив прибор управления, удивило всех. А ведь насколько предвзято Мало и его отряд относились к идее использования плазменных буров в качестве абордажных кораблей. И вот он, результат, превосходящий любые ожидания. Я хочу услышать ваше авторитетное мнение о плюсах и минусах использования этих устройств в качестве абордажных средств, произнес гранд-адмирал, лучась любопытством из своих алых глаз. Нестандартное средство высадки, сэр, признался майор Химран. Мы двигались очень быстро, испытывали перегрузки, но не критичные. Преодолели дефлекторное поле, взрезали обшивку так, словно ее вообще никогда не существовало. Противник явно не ожидал того, что нам это удастся с такой легкостью. Несмотря на свои размеры и конструкцию, плазменные буры легки в пилотировании, маневренные и обладают высокой скоростью движения. За время транспортировки в средства высадки не попало ни одного выстрела противника, а они вели по нам заградительный огонь. Системы жизнеобеспечения работали на пределе своих возможностей, но из-за короткого времени полета мы не испытали особых проблем. «Да, эти аппараты рассчитаны на использование всего 2-3 разумными», — заметил гранд-адмирал. «Мы же поместили внутрь целый оперативный отряд. Удаление систем жизнеобеспечения и инерциального гашения позволит разместить больше солдат внутри, конечно, сэр», — произнес Химран. «Но тогда они все погибнут. Наш бросок из трюма Химеры до надстройки Эккломатора занял чуть больше 2 минут. Мы были одеты в обычное снаряжение и за время полета едва не замерзли и не задохнулись». Если убрать системы жизнеобеспечения оттуда, то придется одевать десантников в тяжелую броню, предназначенную для космических абордажей. А значит, из-за увеличения размеров каждого десантника, внутри поместится крайне малое количество бойцов. Советуете оставить аппараты такими, какие они есть сейчас, уточнил Траун. Эти механизмы хороши, признал Химран. Но мы действовали против пиратов, необученной, плохо вооруженной толпы. Если нам придется столкнуться с профессиональными военными, то количество высаженных десантников будет недостаточно для захвата корабля. После того, как мы перебьем или возьмем в плен экипаж мостика, за нами придут профессиональные противоабордажники. Без тяжелого вооружения с ними невозможно будет справиться. А так как отстыковка на плазменных бурах не предусмотрена, то десант обречен либо сражаться до последнего, в надежде на подкрепление, либо погибнуть. В том случае, если экипаж корабля, который вы будете брать на абордаж с помощью плазменных буров, будет минимален, какие прогнозы нашего успеха вы даете? Уточнил Траун. Насколько минимален, сэр? Уточнил Мало. Не будет ни пехотных подразделений, ни противоабордажных, вахта максимально упрощена, быстро произнес Траун. Речь идет о линейных кораблях, майор. Химран призадумался. Анализировать риски он умел и любил, это часть работы, от которой зависит успех любой миссии. В конце концов, опережающее мышление определяет способности разумного существа предвидеть последствия своих действий. «Мы использовали 5 плазменных буров для высадки внутри надстройки», — произнес он. «Еще 5 направили для захвата машинного зала и реакторного отсека. Итого, 50 человек за 2 минуты взяли под контроль центр управления кораблем и обеспечили возможность его передвижения под нашим контролем». Но нас недостаточно для того, чтобы маневрировать или сражаться с противником. Снижение количества профессиональных военных на корабле можно принять за аналогичную величину большего количества менее квалифицированных пиратов, следовательно, сопротивление будет примерно равным. Если вопрос времени захвата не столь важен, то я бы рекомендовал уменьшить количество десантных ботов пропорционально защищенности и размерам корабля, или же, наоборот, увеличив их. Однако, должен заметить, что для управления линейным кораблем потребуются профильные специалисты. Мои люди в состоянии использовать техническое оборудование большего количества кораблей, знакомы с ними по долгу службы. Но, сэр, если мы говорим об угоне кораблей под выстрелами врага, да еще и с частью экипажей на борту, потребуется включить флотских специалистов в состав десантно-штурмовых групп, что, в свою очередь, снизит количество оперативников в первой волне десанта. А следовательно, мне кажется, правильнее будет использовать для захвата линейных кораблей непосредственно десантные челноки, Один такой в состоянии перевести за раз десантную партию сразу нескольких плазменных буров. Или наши абордажные боты, которые в большинстве своем созданы для штурма через стыковочные шлюзы. На губах гранд-адмирала появилась улыбка. Нет, майор, скорость плазменных буров, запитанных райдониумом, в разы выше скорости наших десантных, транспортных или абордажных средств. Именно благодаря этой скорости мы в состоянии доставить до цели необходимое количество абордажных партий с минимальными или вовсе отсутствующими потерями. Вы сказали, что ваши люди в состоянии управлять кораблями. Достаточно ли они компетентны для того, чтобы вывести звездолеты за пределы места стоянки и направить в необходимую сторону для того, чтобы на борт, посредством десантных челноков и транспортных шаттлов были доставлены профильные специалисты? Да, сэр, уверенно произнес Химран. Если мы будем знать точные параметры кораблей, которые нам предстоит взять на абордаж и вывести с места стоянки, мы сделаем это. Но, сэр, моих людей достаточно для управления лишь одним большим кораблем. Да и то, мы вряд ли сможем являться полноценным экипажем мостика, нас банально мало. На Акламаторе нам пришлось дожидаться прибытия профильных специалистов флота с крейсера заградителя часовой. В противном случае, наши попытки расстыковать звездолеты окончились бы гибелью или тяжелыми повреждениями для обоих космических кораблей. Как только работа разведки на местах будет завершена, вы получите всю необходимую информацию, заверил его Траун. А насчет численности? На губах гранд-адмирала заиграла улыбка. «Разве вы не раздобыли сведения о том, куда именно направляется Химера?» «Сэр, при всем уважении, я не применяю профессиональные навыки сбора информации на экипаже корабля, на котором прохожу службу», — заявил Мала. «Если б данная информация касалась меня непосредственно, мне было бы сообщено, вне всякого сомнения», — произнес Траун. «Я сообщаю это вам сейчас. Мы направляемся на планету Вейланд, майор. Там находится тайная сокровищница императора Палпатина, которую я использую для того, чтобы добыть необходимую мне победу». Ухо резануло то, как Траун подчеркнул личную заинтересованность в исходе противостояния с республикой. Да, у любого другого разумного эта фраза могла была быть списана на оговорку, но прозвучав из уст гранд-адмирала, побеждающего вопреки действиям тех, кто назначил его на эту должность, звучит более чем прозаично. «Вы все верно подумали, майор», — заверил его Траун. «Мои интересы отличаются от интересов империи. Меня, как и вас, как и всех в моем флоте, бросили на передовую, словно кость Нексу, в надежде, что мы встанем поперек горла новой республики, и она издохнет. Сделано это лишь для того, чтобы пришли падальщики и поживились ее еще теплым трупом. А потому, я хочу поинтересоваться, майор, на чьей вы стороне, если возникнет основание выбирать между мной и тем, что из себя представляет империя. А чего тут выбирать? Если б он не решился заранее, то не оказался бы в числе тех, кого Бектарат направил к гранд-адмиралу, фактически избавившись от них из-за заочной лояльности. Куда идти, если отказаться служить Трауну? Только пустить себе бластерный болт в висок? «Сэр, я свой выбор уже сделал», — произнес Химран. «Я и мои люди с вами. Иначе бы нас не было на вашем корабле». «Превосходно, майор», — улыбнулся Траун. «Через некоторое время мы прибудем на Вейланд, и я посвящу вас в некоторые секреты того, что осталось нам в наследство от императора Палпатина. А пока что, вы должны знать две вещи. Первое. Вы и ваши люди будете клонированы. Многократно, не то, чтобы для него это звучало дикостью, но мало удивился. Вроде бы он слышал, что клонированием занимались на планете Камина в далекие годы, но, с другой стороны, что мешает вывести оттуда необходимое оборудование. Собственно, опасности для него и его людей это не представляет. Наоборот, во-первых, это лестно, что выбрали именно их. Во-вторых, понятно, почему их, они проверены делом и лояльны. В условиях дефицита кадров намного правильнее будет окружить себя копиями преданных людей, чем множеством тех, кто еще не доказал свою верность. Второе. Мне потребуется собственная система оперативников разведки, способных выполнять любое задание в любой местности. Вы и ваши люди доказали, что обладаете одинаковой эффективностью как в космосе, так и на Земле. Поэтому вы, майор, после завершения процедуры клонирования, возглавите это новое подразделение, а вот это уже чертовски приятно. Оно будет состоять из ваших клонов, разумеется, и тех лояльных офицеров, которые уже отобраны мной. Структуру и командную иерархию вам придется устанавливать самостоятельно. Уверен, что вы найдете общий язык с ними. Чуть позже, я объясню причину, по которой никакой борьбы за власть не произойдет между копиями одного и того же разумного. Отчитывайтесь лично передо мной. Также хочу сказать, что вам следует привести свои знаки различия в порядок. Траун с отчетливым щелчком о поверхность стола выложил перед малокомандную пластину. 5 красных квадратов, выполненных в один ряд, что соответствовало званию полковника в имперской разведке. Поздравляю с долгожданным повышением, полковник Химран. Благодарю, сэр, сглотнув ком, подступивший к горлу, произнес Мало, посмотрев на гранд-адмирала. Я и мои подчиненные готовы приступить к выполнению ваших приказов, верховный главнокомандующий. Дополнительные кодовые цилиндры с информацией, необходимой вам для продолжения работы, вы получите от меня позднее, произнес Траун. Изучите ее и приступайте к работе. Времени у нас не так уж и много, как того хотелось бы, а сделать необходимо больше, чем можно себе представить. В первую очередь, хочу объяснить вам всю важность использования плазменных буров в предстоящих операциях. Хотелось бы услышать ваши предположения, почему я использую для абордажа именно эти установки, а не применяю райдониум для ускорения профильной имперской техники. Плазменные буры – это трофей, которые не жалко испортить использованием такого типа топлива, уничтожающего двигательную установку, уверенно предположил полковник. Благодаря этим устройствам вы планируете захватить линейные корабли, уверенно произнес Химран. Вероятнее всего, это будут звездолеты имперского дизайна. Учитывая последние цели, могу предположить, что вы намерены увеличить количество звездных разрушителей, находящихся под вашим командованием за счет их абордажа. Минимальное сопротивление предполагается ввиду того, что у Новой Республики значительная часть кораблей используется в качестве транспортников с сокращенным количеством членов экипажа и снятым корабельным вооружением. Верно, полковник Химран, произнес Траун, едва заметно улыбнувшись. Первая часть моего плана, касающегося копалок, вами озвучено совершенно верно. В системе Ругаса мы провели полевые испытания плазменных буров, находящихся под ручным управлением десантников. Результатами я доволен. Успех мы закрепим чуть позже, чтобы к главной операции этого года подходить во всеоружии. У применения плазменных буров имеется еще одна цель, уточнил Мало. Не одна, поправил его Траун. Но в конечном итоге, прямо или косвенно, эти установки приведут к политическому кризису среди Новой Республики. И вот тогда-то начнется самое интересное. Глава 33. Непредвиденный фактор. 9 лет, 5 месяцев и 32 сутки после битвы при Ивине. Или 44 год, 5 месяцев и 32 сутки после Великой Ресинхронизации. Комендант горы Тантис, полковник Силит, встречал мой транспорт у самой аппарели шаттла. И на этот раз, лямбда приземлялась не в центральной части города, не у самого центрального входа в пещеру, а в натуральном ангаре, расположенном на склоне горы и замаскированном створками, имитирующими естественную часть скалы. Гранд-адмирал, сэр, обратился ко мне полковник, удерживая в руках деку с данными. Судя по всему, я едва заметным кивком головы указал на многочисленные транспортные контейнеры, складированные пирамидками вдоль стен ангара. Вы, наконец-то, пробились сквозь лабиринт, полковник, значительная его часть преодолена, сэр, не скрывая своего торжества, произнес комендант, словно считал это своей личной заслугой, будто бы он лично исследовал каждый закоулок, раз за разом вынужденный обследовать каждый метр пространства, ради преждевременного обнаружения ловушек. Да, было бы куда как проще пробить дыру в склоне горы, или снести все извилистые части лабиринта. Да вот только небольшая проблема, на них покоились все остальные уровни горы Тантис. Использовали подрывные заряды для уничтожения лабиринта, уточнил я. Ни в коем случае, сэр, испуганно сглотнул ком в горле полковник. Учитывая приходящиеся на эти многочисленные перекрытия давления и вес всей конструкции сокровищницы императора Палпатина, весьма опрометчиво устраивать здесь перепланировку. Вот оно даже как, хитроумный архитектор распределил тяжесть верхних уровней на перекрытие лабиринта, что позволило ему решить проблемы с доставкой строительного материала. Он просто облицовывал вырубленные в теле скалы стены пермакритом и прочим строительным материалом для придания им внешней имперской идентичности интерьера. Нам удалось расконсервировать все помещения горы, сэр, вышагивая рядом со мной, произнес полковник, осторожно протягивая деку с данными. Шагающий позади Тиерс в своем флотском обмундировании попытался было завладеть прибором, но осекся, увидев, что я сам изъявил желание к этому. Шагающий рядом Рукх не отреагировал на движение адъютанта, но похоже на то, что они друг друга явно не взлюбили. Слишком независимо друг от друга действуют. На деке измененная схема горы, в некоторой степени отличающаяся от той карты, которую мы обнаружили в центральном компьютере. Вот даже как, интересно, что-нибудь еще, уточнил я. Ценности, украшения, предметы искусства мы, как вы и распорядились, готовим к вывозу, произнес он, поясняя начинку транспортных контейнеров, находящихся в ангаре. Судя по тому, что по широким коридорам из недр комплекса к посадочной зоне продолжали двигаться антигравитационные тележки с грузовыми контейнерами, перемещение ценностей продолжалось, что неплохо. Проверка базы данных комплекса продолжается, но, переспросил я, лицо полковника, сообразившего, что подобные недосказанности не могут быть восприняты командованием как легкая дружеская интрига, поспешно заговорил. К сожалению, большая часть информации, имеющаяся в распоряжении информатора Палпатина здесь, находилась в центральном компьютере. Лучшие дешифровщики и компьютерные специалисты моего флота работали над тем, чтобы проверить их, вычленить те из них, которые подвергались изменениям и подчисткам. В большинстве случаев это была изнурительная, монотонная и абсолютно бесполезная работа. Есть подозрение, что и твое назначение сюда, тоже. Посмотрим на результаты работы и примем кадровое решение. Чтобы не подчистило базу данных, сделало оно это превосходно, вытерев данные о большей части проектов супероружия. Остались лишь названия файлов и кое-какие незначительные пояснительные данные. Судя по всему, это был какой-то вирус, который был помещен в центральный компьютер, обнаружил и изменил информацию в базе данных, после чего самоуничтожился. Не осталось никаких следов его существования. Ну вот и ответ на то, что постаралась избавиться от личной информационной базы Палпатина. Компьютерный вирус. Нетрудно догадаться, кто его сюда доставил, когда это произошло и по чьему приказу. Теперь понятно, почему сохранилась копия КМСского документа. Он находился на отдельном чипе данных, как и ряд другой информации, не подключенный ко внутренней сети горы. Файл со списком имен ботанов, причастных к геноциду целого народа, оказался не тронут. Впрочем, это может оказаться и неправдой, такой источник информации я пока что не доверял кому-либо из специалистов для изучения, справедливо опасаясь возможной порчи. Или, как минимум, данные могут стать достоянием солдатского радио, и тогда каждый первый юнга может задаться вопросом, а почему это гранд-адмирал не использует такой убойный аргумент для уничтожения государства противника в настоящий момент? Нет, лишние вопросы и пересуды. Такого счастья мне сейчас не нужно. Подготовьте для меня и гостей тронный зал и императорские покои, полковник, распорядился я, наблюдая за тем, как Мара Джейд, возглавляя группу ученых, двигается в мою сторону. Сопроводите майора Тиерса и группу специалистов в лаборатории для забора генетического материала и снятия личностной матрицы. Будет исполнено, сэр, заверил меня полковник. Он уже сделал шаг в сторону, приглашая следовать моему штурмовику-гвардейцу-адъютанту за собой, как, словно что-то вспомнив, произнес. Сэр, есть дополнительная информация по программам клонирования, обнаружена в одной из лабораторий. Вот как? Приподнял бровь я, и что же интересного и нового могли предложить технологии по созданию дубликатов? Что-то лучше или хуже Спарти? Если лучше, то почему именно эти цилиндры находились тут, а не что-то другое? В таком случае, жду вас с докладом в тронном зале через полчаса. Так точно, сэр, улыбнулся полковник. Судя по его самодовольному лицу, мне в самом деле придется решить кадровый вопрос с комендантом горы Тантис. Причем, радикально. Вы знаете правила, капитан Тиберос, устало произнес Моффирус, глядя на молодого, или не молодого, кто разберет, капера. Все военные корабли передаются нам, а вы получаете не более половины стоимости звездолета. Это условие вашего патента. Я знаю, грамоте обучен, усмехнулся командир каперской шайки. Но и заметьте, Кушта интересен в большую часть для меня. Модернизированный бронированный и неплохо вооруженный рейдер, способный нести истребители. Заметьте, эта пташка стоит 150 тысяч кредитов, и каждый из двух республиканских крестокрылов, который я вам доставил вместе с пленными пилотами, тоже стоит по 150 тысяч кредитов. Суммарно, учитывая груз гипердвигателей и запчастей для МЛА этого типа, причем отменных, модернизированных Верпинами, стоимость добычи увеличивается еще на 250 тысяч кредитов. Итого, одна вылазка принесла 700 тысяч кредитов. 350 из них – моя законная добыча. Все, что я прошу, отдайте мне этот кораблик и дайте время на ваших верфях, да несколько скорострелок, чтобы я усилил вооружение и сделал из него что-то более значимое. Ваши расчеты просто прекрасны, скривился Мофферус, особенно в том контексте, что вы ведете их из расчета полной стоимости кораблей и грузов. Если мне память не изменяет, а она, в отличие от бывшей жены, мне верна и склонностью к подобному не страдает, условия патента, не более половины стоимости за грузы, это предел ваших мечтаний. О, так у имперцев все в порядке с математикой, расхохотался бывший пират. Не знал, не знал. Странно тогда, что вы в такой же. Вы сейчас уверены в том, что есть большой смысл перечить своему работодателю, усмехнулся Мов. Говорят, что если не ломать гипердвигатель корабля, на котором летаешь, проблем с путешествиями по галактике не будет. Я слышал эту пословицу в другом исполнении, произнес пират. Да, он может называть себя хоть благородным грабителем на службе государства, но факт остается фактом, он был пиратом, есть пират и останется пиратом. Траун привлек его и десяток других разношерстных банд сейчас, отправив их грабить линии снабжения противника. Но когда у гранд-адмирала будет больше сил, когда он наберет достаточное количество собственных рейдеров, в существовании каперов уже не будет смысла. И тогда корабли Трауна начнут на них охоту. Наверняка начнет, не позволять же этим разумным и дальше вольготно себя чувствовать в галактике. Иначе пострадает собственная экономика. Пираты это также понимали. И не мудрено, что пытались усилиться за счет трофейных кораблей. Впрочем, один факт того, что тебе расприволок на аванпост в системе Пакуауни не только этот бронированный грузовоз, крестокрылы, остатки экипажа и груз из 5 гипердвигателей для последних, не считая вороха запчастей как для инкомов Т-65, так и их предшественников, З-95 «Охотник за головами» указывал на то, что капер заинтересован в сотрудничестве. Не по этой ли причине Траун выдал насчет подобных ситуаций весьма непрозрачные указания, как и тот, другой, капитан Вейн, который ждет своей очереди, чтобы стребовать миллионы за свое участие в захвате бывшего корабля бустера Террика. А через полдня прибудут другие головорезы, притащив с собой целые караваны захваченных у Новой Республики звездолетов. Да уж кто бы мог подумать, что Траун учудит именно такой номер, вооружит захваченные фрахторики, превратив их в рейдеры и прикажет сформировать из числа добровольцев собственные пиратские банды, которые-то и выполняют большую часть работы по охоте на караваны противника. Причем делают это точечно и всегда успешно, пока настоящие пираты охотятся за мелочевкой, те, кто ими притворяются, создавая впечатление огромного количества преступников, находящихся на службе у гранд-адмирала, доставляют на Тангрен огромное количество ценностей и стратегических запасов. Раз уж настоящих пиратов, желающих стать каперами на службе гранд-адмирала, оказалось не так много, как хотелось, то почему бы их не создать самим? Особенно, если учесть тот факт, что подобные псевдопираты и сами рады тому, что делают, оклад у них и близко не такой же, как и у настоящих пиратов, да вот только для них подобная работа – шанс заслужить свою лояльность гранд-адмиралу. «Волчьи стаи», как их назвал сам Траун, и смысл кодового обозначения не объяснил. Просто сказал, что эти вспомогательные силы в состоянии парализовать логистическую структуру Новой Республики. И с каждым новым захваченным транспортным кораблем, количество такого рода псевдопиратов лишь увеличивалось. Энда, именно Новая Республика, и никак иначе теперь. Гранд-адмирал за время ремонта своего флагмана сказал, все просто, и вариантов было немного, либо примкнуть к нему и принять его мировоззрение, либо быть против него. Хотя учитывая, что он наложил руки на флот Катана, осознав этот факт, Мофферус едва не заработал нервный тик, вспоминая, как шутил на подобную тему, только идиот в здравом уме рискнет с ним связываться. 200 тяжелых крейсеров, пусть и устаревших, но все же крейсеров, способных постоять за себя и как следует попить кровь любому противнику. Если прежде Траун был всего лишь мальчиком для битья в глазах большинства правителей имперских осколков, то сейчас эта сила, с которой нужно либо дружить, либо не мешать, либо готовить большие пушки, чтобы самому не оказаться в числе его целей. «Все идет в соответствии с планом», — сказал ему напоследок гранд-адмирал, услышав клятву верности, принесенную Маффом, после чего отправился туда, где, собственно, никто не знал, где он. Гранд-адмирал не имел обыкновения посвящать кого-либо в свои планы, кроме непосредственных исполнителей. Вот вернется Ник, отправившийся вместе с Трауном в неизвестность, и тогда можно будет узнать, чем же они занимались все это время. А в настоящий момент следовало выполнить волю гранд-адмирала в отношении каперов. Те из них, кто не пытаются обмануть своих работодателей, должны получить определенные привилегии, меры стимулирования, которая сделает их сотрудничество более полноценным и доверительным. Но просто так сдаваться Мофф не собирался. «У вас есть прекрасный корабль, капитан Тиберос», — произнес Мофф. «Неплохо вооружен, неплохо бронирован. С помощью буйного ивака вы захватили Газанти. Разве это не показатель того, что вы обладаете куда как лучшим звездолетом, чем тот, который просите?» «Как я уже сказал, я улучшу Газанти», — произнес Капер. «И тогда у меня будет два полноценных рейдера. У меня есть верный помощник, который может возглавить одну мою посудину, я буду летать на другой. В два раза больше вреда мы можем нанести, допустим», — произнес Мофф Феррус. «Военная выгода для подобного может быть и будет, если вы, конечно, найдете способ, как обеспечить свой корабль прикрытием. Даже после модернизации, этот звездолет не в состоянии передвигаться с большой скоростью, а маневрирует». «Республиканцы все сделали за нас», — усмехнулся Тиберос. «Два внешних крепления подвески для крестокрылов прекрасно подойдут для истребителей сопровождения, а грузовой отсек вместит еще один истребитель. Продумывали, пока летели сюда», — усмехнулся Феррус. «Да, было времечко», — кивнул Тиберос. «Соглашайтесь, Мофф, вы ведь в прибытке. Я не требую свою долю добычи, вам не нужно тратиться на выплату премиальных для меня и моих людей». «Заманчивое предложение», — хмыкнул Феликс, — «и возможно я даже согласился бы на него, если бы не пара моментов. Первый, у нас достаточно денег для того, чтобы расплатиться с вами за грузы. Второе, мне придется разговаривать по этому поводу с гранд-адмиралом и быть весьма убедительным. А пока что, кроме экономии 175 тысяч кредитов, вашей половины от половины стоимости всего товара, я выгоды не вижу, а такие деньги для меня небольшая трата. Даже если я отдам вам оба крестокрыла и запчасти к ним совершенно бесплатно», — поднял бровь Тиберос, — «это перекрывает даже не половину стоимости крейсера, ту, которая причитается мне и моим людям. Предложение окупает весь корабль. Фактически, считайте, что я сработал бесплатно, лишь на уважении к вам». «Последнее мне нравится», — заверил его Мофф. «В наше неспокойное время подобное не в чести у большинства разумных. И все же, вы можете захватить себе любой другой военный корабль, или просто купить его. В чем ваша выгода?» «В насмешках над новой республикой», — заявил пират. «Я буду использовать этот корабль со включенным на миссии идентификатором. Позволю им знать, что это я, именно я совершил налет на верпинов, я угнал их корабль и взял в плен пилотов, да еще и такой ценный груз. Они будут охотиться за мной, и я уверен, что гранд-адмирал сможет реализовать этот факт в своих интересах. О засаде при Ругасе на внешнем рубеже не говорит только ленивый, я общался с несколькими из своих знакомых. Хатты насторожились, ведь Траун фактически лишил их нескольких хороших клиентов и подручных. Пираты начинают между собой шушукаться, обмозговывая, а так ли на самом деле беззащитна империя, как о ней рассказывают. Траун умудрился даже прижать когтя». «Вы говорите о Теланикарде», — уточнил Феликс. «О нем», — кивнул Тиберос. «Пропажа бустера Террика со всем собранным им флотом – это знаковое событие, очень и очень показательное, как и пропажа Леонии Тавира и ее банд. Ваш начальник, может, и не придает этому внимания, но за его действиями пристально следят. Преступный мир очень чутко наблюдает за изменением векторов власти. Они держат нос по ветру, когда веет угрозой. И если я буду действовать на своем корабле, трофея, это лишь покажет, что распускаемые сплетни о коварстве империи не более чем дезинформация. Нет, вы, конечно, те еще мут господа, но с вами можно иметь дело. Не только контрабандистам, которые привозят вашим мафам и адмиралам дорогие штучки и экзотику, но и среди пиратов. Вы же расширяетесь», — заметил он. «Я видел несколько десятков новых переделанных кораблей, значит, к вам идут те, кто хочет срубить легких денег. Ну так давайте я своим примером покажу им, что можно не только заработать кредиток, но и поправить собственные дела. Что вам один Газанти, когда у вас вон звездных разрушителей немерено. Дайте мне этот корабль, и я вам не только отдам весь груз, но и скину информацию, какую имею, о защите астероидов Роши, родине Верпинов. Представьте, как много можно награбить там, если заявиться всем флотом. Для ближайшей базы немало времени. Продавить защиту астероидов и начать грабеж улов будет огромным. А мне кажется, все дело обстоит совсем иначе, улыбнулся Фирус. Вы ведь имеете личные счеты к республиканцам, не так ли? Как и многие из пиратов, заметил Тиберос. Но немногие пытаются играть в двойную игру, заметил губернатор сектора Марждайн. Вы вот, например, пытаетесь. Хотите за счет использования трофея приковать к себе внимание среди пиратов, не так ли? Думаете, что прознав про наши условия сотрудничества и увидев у вас военный трофей, они решат, будто бы вы пользуетесь у нас авторитетом, а потому следует придерживаться именно вас. Ну, гранд-адмирал не запрещал приводить к вам желающих подзаработать, осклабился Тиберос, подавшись вперед. Стоящие на охране кабинета штурмовики молниеносно вскинули свои бластерные винтовки, наводя их на капера. Думалось мне, что имперские маффы не такие сообразительные. «Самых хитрых и глупых давно уже пристрелили», — с холодом в голосе произнес Фирус. «Остались очень хитрые и умные. Ваша идея не нова, не более чем попытка создать свой собственный пиратский флот, действующий на зарплате у государства. В период войн клонов подобное процветало по обе стороны конфликта. А чем плох пиратский флот, лояльный гранд-адмиралу?» Продолжал улыбаться Тиберос. «Тем, что ваше желание получить Газанти, не более чем пробный камень», — заметил Мофф. «Сейчас вы хотите этот бронированный транспорт, через неделю захватите легкий крейсер и также решите заполучить его, через месяц это будет звездный разрушитель и так далее. А что по итогу? Получится вооруженная банда пиратов, каперов», — поправил Тиберос. «Пиратов», — настоял на своем Мофф, — «и вся она будет завязана на вас, централизованная и хорошо вооруженная толпа преступников, которые наберут силу у нас под боком. А как только вы решите, что достаточно сильны, вы обернетесь против нас, в то время, когда гранд-адмирал и без того силен», усмехнулся Тиберос. «Уверен, что Траун не раз продумывал подобную ситуацию и знает, как на нее реагировать, чтобы остаться в плюсе». «Конечно знает», усмехнулся Феликс, пробарабанив пальцами по столу. «Что ж, вы хотите собственный пиратский флот. Если он будет лоялен нам, в этом нет проблемы. Возможно, мы когда-нибудь даже сами выразим вам предложение стать вспомогательными силами нашего флота». От одной мысли, что в состав волчьих стай войдут эти пираты, Мафу стало тоскливо. Куда катится галактика, коли приходится сотрудничать с подобного рода отребьем? Ну, а пока, давайте кое-что проясним. Раз уж я отвечаю за координацию и действия каперов и мне придется вести разговор с гранд-адмиралом, то вам придется в первую очередь убедить меня в своих действиях. Для начала разберемся с тем, что вы добыли в последнюю свою операцию. Мы забираем все, кроме указанного вами корабля. С этого дня для вас наступает испытательный период в наших обновленных договорных отношениях. Вы отдаете мне весь груз и не получаете призовых за свои операции. То, что найдете в каютах экипажей атакуемых кораблей, их имущество, ваша добыча. Нас интересуют только грузы и, само собой, военные корабли. Информация, если она у вас будет. В обмен на это, получите в свое распоряжение Газанти. О его модернизации на нашей верфи я договорюсь. Можете собирать свой пиратский флот уже сейчас. Можете грабить любые цели наших врагов, кроме империи и их союзников. Но в любой момент, когда вы нам понадобитесь, будьте готовы бросить все свои дела и прибыть туда, куда вам велят. Но как только мы узнаем, что вы начали присваивать часть груза, или же действуете против наших приказов, за вашу голову будет объявлена такая награда, что вам не прожить и нескольких дней. А как только мы найдем предавших нас пиратов, всех вас казнят. Попрошу особо отметить тот факт, что я сказал когда, а не если. Думаю, вы понимаете, что это непрозрачный намек на отсутствие доверия к вам. Мне кажется, или ваше предложение не сильно отличается от того, что я сам озвучивал, с усмешкой поинтересовался Тиберос, давая понять, что он и без разъяснений все прекрасно осознал. О, вы еще не выслушали предложение до конца, многозначительно произнес Фирус. В очередной раз оставалось лишь удивляться прозорливости гранд-адмирала. «Если хотите и дальше иметь свою пиратскую вольницу на нашей службе, то вам придется заверить меня и гранд-адмирала в своей лояльности нашему делу. Записываться в имперский флот я не собираюсь», — хмыкнул Тиберос. «А никто и не предлагает», — заверил его Мов. «Новая республика сотрудничает с некоторыми контрабандистами и вольными торговцами. Отныне, конвоями мы займемся самостоятельно, вас просто размажут, когда вы сунетесь под стволы эскортных фрегатов и турболазеры звездных крейсеров Монкаламари, составляющих сейчас основу сопровождения интересующих Трауна караванов. А вот вы и ваша шайка, которую вы надеетесь организовать, должны открыть сезон охоты на простые фрахтовики. Они перевозят мелкие грузы и стараются использовать неофициальные или удаленные гиперпространственные маршруты. Вот и займитесь ими. Уверен, что помимо официальных грузов, у них есть немало чего интересного в тайниках на своих кораблях. Вам будет чем поживиться». «Жирненький куш», — усмехнулся Тиберос. И пусть в его голосе звучало недовольство, Феликс не сомневался, что тот согласится на предложение. Уж очень сильно он хотел заиметь собственную власть и самому стать силой. Все, как и предсказывал Траун. Правда, он не называл конкретных имен, когда предупреждал о том, что вскоре каперы, почувствовав запах наживы и той легкой власти, которую они получают благодаря наводкам империи, захотят представлять из себя нечто большее, в особенности те, кто имеет личные счеты к новой республике. Но, сомневаюсь, что в настоящий момент даже от пары моих кораблей будет какой-либо весомый толк. Нужно время, чтобы собрать флотилию и... «Вряд ли нас это интересует», — заметил Мов. «Вы хотите большего, капитан, чем быть простым подручным. Вы хотите возглавлять наших каперов. Гранд-адмирал вам это позволяет. Но вот наши условия. Да, вы можете отправиться в свободное плавание, это всецело ваше право. Но советую задуматься над тем, чтобы продолжать работать именно на нас». «Даже не пытался взбрыкнуть», — самодовольно заявил капитан Тиберос, поднимаясь из кресла. «Знаете, весьма забавно и комфортно выпускать кишки республиканцам, да еще и иметь возможность обрести свою собственную власть, будучи прикрытым империей. Ну тут ты явно преувеличиваешь, но знать тебе этого явно не нужно, по крайней мере, сейчас. А раз мы пришли к договоренностям, то пошел я к своему кораблю. Надо бы хорошенько перетряхнуть его и отправиться охотиться за фрахтовиками». «Ну еще бы», — усмехнулся про себя Мов, наблюдая, как поджарый капер покидает его кабинет. «Все, как и предсказал Траун. Сперва вы охотитесь на новую республику, потом на их прислужников, а под конец с азартом начнете резать своих бывших дружков направо и налево, желая выслужиться перед гранд-адмиралом. Как же просто. Я даже не думала, что этот комплекс настолько огромен», — произнесла Мара Джейд, разглядывая огромную голограмму схемы помещений внутри горы Тантис. Создавал ее голопроектор, расположенный недалеко от центра тронного зала. «Я же, сидя в кресле, в котором некогда восседал Палпатин, наблюдал за тем, с каким интересом и трепетом рука разглядывала линии переходов, коридоров, турболифтов, связывающих сеть внутренних пещер подобно нитям гигантской паутины. Рук, привычно занявший позицию в углу, словно слился с тенью узкого пространства меж кабинками турболифтов. Клетка с Юсаламири стояла невдалеке, позволяя девушке насладиться свободой от этого мелкого животного, которое по большей части располагалось у нее на спине, чтобы обеспечить ей защиту от силы. Впрочем, если все сегодня пройдет так, как я представлял себе, то больше ей не придется видеть Юсаламири. Девушка, наконец-то, избавится от влияния последнего приказа Палпатина на свою судьбу. А пока полковник не торопился с докладом, я решил как следует изучить планировку горы. Учитывая наличие поясняющих сносок от самого архитектора, с указанием расчетов и материалов, использованных при строительстве, что значительно упрощало постройку дубляжа горы в заранее выбранном месте. Впрочем, устройство сокровищницы императора также представляло из себя большой конгломерат эстетических и технических чудес. Итак, ниже всего находилась подземная часть горы. Многочисленные подземные уровни располагались глубоко под поверхностью почвы, на глубине нескольких сотен метров и соединялись с нижними уровнями серии турболифтов и лестниц. Именно здесь размещались четыре массивных мощных термоядерных реактора на горе Тантис. Маркировка их соответствовала корабельным, устанавливаемым на звездных разрушителях, а вот спецификации. Кто-то явно поработал над тем, чтобы приспособить эти четыре огромные сферы для работы под Землей и в условиях планетарной гравитации. К сожалению, несмотря на обилие технических подробностей и изменений, проведенных с этими источниками энергии, пояснения, написанные простым и доступным языком для тех, кто не разбирается в технологиях создания и функционирования искусственных звезд, отсутствовали напрочь. Функционировали на данный момент всего три из них, последний нуждался в ремонте и обслуживании, с которым местные техники справиться не могли. Главный инженер РИИС уже направился туда для осмотра и вынесения своего вердикта. Учитывая, что всю конструкцию можно разобрать и без вреда для всей энергосистемы извлечь, реактор также будет доставлен в трюм Химеры для переправки на Тангрен. Пригодится ли он в проекте «Солнечный ожог» или нет, пока не ясно. Но как минимум у нас будут запчасти для реактора солнечной ионизации, а это уже немало. Стальная «Аврора» вот-вот завершит свой мелкий ремонт на орбите Лайнури и выдвинется к главной базе. Любопытно другое. Каждый генератор выдавал достаточную мощность для запуска и работы имперского звездного разрушителя, что указывает на то, что гора Тантис, когда она полностью работает, требует огромного количества энергии. Однако, в данный момент, полковник и его подчиненные обходятся всего тремя реакторами, за счет того, что обесточены значительные части комплекса. Тот самый пресловутый лабиринт находился еще ниже реакторов и простирался на километры вокруг горы. Сперва его предназначение не было понятно, но со временем, путем проб и ошибок обнаружено, что в его извилистых и мрачных коридорах имеются пути на еще более нижний этаж, прозванный местными не иначе как склеп. Здесь хранилось древнее энергетическое оружие, амулеты с явной эзотерической основой, кристаллы и драгоценности, малоразличимые между собой, инопланетные безделушки и религиозные идолы, мумифицированные тела и бесчисленное множество предметов искусства, хранящиеся в специальных стазис-контейнерах для обеспечения их сохранности. Учитывая, что это оборудование требует немалого количества энергии, сверившись с логами данных центрального компьютера, стало понятно, почему вышел из строя четвертый реактор. Он обеспечивал энергией комплекс в режиме минимального потребления долгие десятилетия, едва ли не с провозглашения нового порядка. Выше располагались нижние уровни. Здесь как раз-таки располагался главный вход в сокровищницу Палпатина. Кроме того, в толще горы размещались казармы для расквартированного легиона штурмовиков и их соответствующие посты, а также транспортные средства, арсенал, склады для техники и оружия, необходимые для защиты горы. На этих уровнях находились предприятия по производству продуктов питания, гидропонная установка, пищевые автоматы и хранилища неувядающих от времени солдатских пайков, не говоря уже о поистине огромном стазис-хранилище для экзотических продуктов питания, явно рассчитанные не для простых солдат или офицеров. Для них продукты питания сохранялись в карбонитовых пластинах, вроде той, в которой был заморожен Хан Соло в оригинальной трилогии. И к своему удивлению, именно здесь, спустя столько времени, я достоверно узнал, что карбонитовая заморозка используется как раз-таки для долговременного хранения продуктов, а не живых разумных.